Как правильно молиться за усопших? Если бы там невозможно было изменение духовного состояния души, то зачем было церкви с самого начала своего существования молиться за усопших? А она постоянно поминает их и призывает к молитве всех верующих, научая и как правильно это делать. Особенно важна молитвенная помощь душе в первые 40 дней по кончине человека, что, конечно, совсем не означает ненужности или бесполезности молитвы в последующее время. Но какой она должна быть? Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать о двух совершенно разных пониманиях молитвы. Одно – искреннее, сердечное, покаянная молитва, совершаемая как индивидуально, так и соединенная с определенными богослужениями. Другое ограничивается лишь формой молитвы, без ее самой. К великому сожалению, второе, как правило, преобладает в нашей реальной жизни. Происходит это по незнанию, по лености, по самооправданию. Молитвой называют не обращение к Богу с вниманием, благоговением и сокрушением сердца, а присутствие за богослужением, совершение его, если священнослужитель, чтением и пением слов молитвы без самой молитвы, в результате чего сами литургические формы остаются пустыми, бездейственными словами. Очень важно помнить, что христианин занимается самообманом, когда довольствуется одной словесной оболочкой молитвы без понуждения себя к самой молитве. И мы все очень хорошо знаем, как можно, не молясь, лишь постоять в храме, послушать хор, помечтать, нагрешить в мыслях и с этим полным коробом возвратиться домой. Известен случай, когда Иван Грозный спросил однажды блаженного Василия, много ли народа в храме. Тот ответил: «Двое», а храм был полон присутствующими. Оказывается, лишь два человека молились в нем, остальные только присутствовали. Это отношение к молитве обличил Господь. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 8. Так вот, когда умирает человек, то очень часто его родные ограничиваются лишь внешней стороной поминовения. Панихиды, сорокоусты, записки, свечи, деньги в монастыри, в храмы и так далее. И если много денег, так хоть во все монастыри и храмы, всем батюшкам и матушкам. А сам при этом палец о палец не ударю, чтобы ради любимого, родного, хотя бы чуть-чуть воздержаться от гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и прочего. Понудить себя к исповеди и причащению, к чтению Слова Божия и святых отцов, к помощи нуждающимся, больным и так далее. Мы хотим без труда над собой вынуть рыбку из пруда, без малейшего подвига борьбы со своим ветхим человеком починить ветхость другого. И это называем поминовением усопшего, молитвой за него. Где-то кто-то вместо меня молится за усопшего. Да и молятся ли там, или только поминают, а я что делаю? Это ж типичное язычество, для которого главное сделать что-то внешнее, без малейшего внимания к своей душе. А что Писание говорит? Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, то есть внешне, формально, ты не восхотел и не благоизволил. Послание к евреям, глава 10, стих 8. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба. Всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 50 Псалом, стихи 18 и 19. То есть только при духе и сердце, сокрушенном и смиренном, Бог принимает наши жертвы, дары и поминовения. В противном случае Он не благоволит. Господь сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Видите, с какой угрозой предупреждает Господь? «Горе вам, лицемеры, если ограничиваетесь десятиной, то есть одними внешними делами, а того не делаете». Все внешнее хорошо только в том случае, когда не оставляется то. Что же оно есть? Что должен сделать человек, который хочет помочь усопшим? Господь отвечает: суд, рассудительное, разумное по Евангелию отношение прежде всего к своей духовной жизни. Милость, великодушие к согрешающим, милосердие к нуждающимся, прощение обижающих. Вера, личная праведная жизнь, личное покаяние, личная молитва. Мы затрагиваем в высшей степени серьезный вопрос: как молиться за усопших? Протестанты, кстати, отвергли молитвы за усопших. Православная же Церковь с самого начала своего существования утверждает необходимость такой молитвы. Утверждает, что состояние души, оказавшейся после смерти в узах демонов, страстей, можно изменить. Ведь за кого призывает Церковь молиться? За святых? Нет. За грешников, которым, оказывается, наши молитвы могут помочь избавиться от страстного демона-мучителя. Каким образом? На это Господь прямо ответил ученикам, не сумевшим изгнать беса: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Этим Он открыл нам великую истину, сокровенную тайну. Освобождение человека от рабства страстям и демонам требует не только молитвы, но и поста, под которым подразумевается воздержание своих ненасытных потребностей. Святой Исаак Сирин писал: «Всякая молитва, в которой не утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется заодно с недоношенным плодом чрева, потому что такая молитва не имеет в себе души». Но такой пост встречается редко, мало подвязающихся. Подробнее об этом будет в следующей главе. Потому и дар изгнания бесов давался Богом очень редким подвижникам, а вовсе не любому священнослужителю. Рукоположение не дает ни дара чудотворений, ни тем более власти над бесами. Даже апостолы, пытавшиеся изгнать беса просто произнесением молитвы, потерпели, как видим, неудачу. Подобное же, если не худшее, происходит с современными отчитывателями, заклинателями, которые, не победив своих страстей и не получив от Бога дара Духа Святого к изгнанию бесов, берут на себя смелость заниматься таким страшным делом внешне, подражая великим святым. Неужели непонятна столь простая истина, что только достигший бесстрастия, то есть изгнавший из себя бесов, способен без вреда для бесноватого и для самого себя вступить в открытую борьбу с духами тьмы? Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин гневно обличает неразумных заклинателей: «А кто желает повелевать нечистыми духами, или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какие-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа. По елику надменной гордостью не следует учителю смирения». Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. И он же пишет: никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии. Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. В Деяниях апостолов промыслительно рассказывается о таких заклинателях, которые тогда, как и теперь, дерзко рассчитывают силою слов, молитв и имени Иисусова, как в магии, изгнать беса. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их. Деяния, глава 19, стихи с 15 по 17. Это серьезнейшее предупреждение всем современным священнослужителям, занимающимся отчитыванием вопреки учению святых отцов и тысячелетней традиции русской церкви. И печальный пример того, как можно исказить молитву, пользуясь ее словами и внешними формами, игнорируя важнейшие условия ее совершения. Но вернемся к молитве за усопших. Вот поразительный случай, который описывается в древнем житии святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, который жил еще в VI веке, то есть до отпадения Западной Церкви. Он молился не за кого-либо, а за императора Траяна, одного из жестких по неведению гонителей христиан, и в то же время лучших по справедливости и заботе о бедных правителях Римской империи. Святитель Григорий, тронутый одним из его поступков, Траян защитил бедную вдову, находившуюся в отчаянном положении, стал усиленно, с подвигом молиться за него. В результате ему было открыто, что молитва его принята. Как это понять? Ведь Траян не только не был крещен, но и был гонителем христиан. Но что слышим? Пусть никто не удивляется, когда мы говорим, что он, Траян, был крещен, ибо без крещения никто не узрит Бога. А третий вид крещения – это крещение слезами. Чьими же слезами? Святого Григория. Вот какова может быть сила молитвы, соединенной с постом. Хотя это и редкий случай, поясняет иеромонах Серафим Роуз, но он дает надежду тем, чьи близкие умерли вне веры.